Спустя полтора часа прибыл Махмуд с полумилицейским, и нас торжественно извлекли из ямы. Не знаю, что там у них получилось с Муратом, но, по всей видимости, не обошлось без тривиального рукоприкладства. Лоб Махмуда украшала свежая царапина, а под правым глазом полумилицейского зиял свежайший бланш, с каждой секундой все более наливаясь мутной синевой. Судя по всему, расхожее утверждение о том, что на горца никто не имеет права поднять руку, независимо от статуса и возраста, в данном случае потерпело полное фиаско. — Ты правильно сказал, — печально сообщил Махмуд, приглашая нас занять места в Митсубиси. — Поехали. Мурат вас ждет. Еще через полчаса мы сидели за столом в гостеприимном доме главы администрации села Гирлихаш, и за обе щеки уписывали сочный шашлык из молодого овна, которого, как положено по прибытии высоких персон, приговорили минут 40 назад. К шашлыку прилагались разнообразные заедки, прекрасное домашнее вино и грустный Мурат Гиксоев. Как вы уже догадались, именно он является этим самым главой администрации Гирлихаша. Сей вельможный дядька озабоченно соображал, наступят ли последствия ввиду неправильного обращения с бумаженцией, на которой сам грозный Аслан Баграев начертал свое лаконичное послание. Сама чудодейственная бумаженция, выстиранная, высушенная утюгом и склеена скотчем, лежала на комоде, располагавшемся неподалеку от стола. Время от времени Мурат бросал в ту сторону скорбные взгляды. Дело в том, что в процессе чистки написанные Асланом Баграевым буквы расплылись и потеряли отчетливые очертания, что придавало документу довольно подозрительный вид. Шрифт, нанесенный принтером, не пострадал. Официальная часть письма сохранилась практически в первозданном виде. А вот чернила возроптали против такого хамского обращения. «Может, пока вы отдыхаете, я пошлю человека в Грозный? Пусть другую бумагу напишут», — наконец предложил Мурат, не выдержав мук сомнения. «А мы тем временем позвоним и скажем, что вы попали под дождь». «Не стоит», — отказался я, посоветовавшись с Грегом и в очередной раз отметив, что начальственные товарищи ичкерского происхождения практически поголовно, сносно владеет русской разговорной речью. «Очевидно же, что это не подделка. Лишний раз беспокоить такого занятого человека не хочется. А если вдруг у кого-нибудь возникнут вопросы, мы сошлемся на тебя, уважаемый Мурат. Пусть тебя это не заботит. Ну, подумаешь, получилось недоразумение. Все прояснилось, ты нам оказал уважение, мы тебе тоже, и вообще, выброси это из головы, это все мелочи». Обрадованный Мурат тотчас же выбросил, встрепенулся, приосанился и, как полагается, любому начальственному горцу, рванув пару стаканов вина, начал обстоятельно хвастать, как у них тут хорошо, в славном Гирлихаше. «Воздух! О! Горы! Ого! Вино от винта! Овны! Вообще!» И так далее, и в таком же духе, без передышки, под равномерную работу крепких шотландских челюстей, неспешно опрокидывание стаканов и неуклонно растущую степень опьянения гостей. Я добросовестно переводил, не забывая свой вместительный желудок, сопровождал сказанное Муратом подходящими к случаю комментариями деструктивного характера и внимательно наблюдал за хозяином застолья. Да, Мурат, за 2,5 года ты здорово изменился. Раздобрел, заматерел, прическу отрастил, налился какой-то сановной властностью. Не узнать, короче. Единственное, что осталось в тебе от военной поры, искалеченные ногтевые фаланги 3 пальцев левой руки. По ним-то я тебя и узнал, душок ты недобитый. Я вас тут, если взять по большому счету, каждого 10-го знаю. В свое время приходилось общаться, если не лично, лицо в лицо, так посредством лицезрения в бинокль или иную оптику, снабженную сеткой прицеливания. Пока с шотландцами колесили по селам, создавая имитацию кипучей деятельности во благо противоэпидемиологической борьбы, угрозило встретиться более чем с 10 таких вот знакомых военной поры. Поначалу меня такие приятные встречи нервировали. Каждый раз я напрягался, ожидая, что кто-то из бывших духов внимательно всмотрится в мою личину и заорет благим матом: «Мочи его! Это он! Он убийца, военный преступник!» И еще что-нибудь в этом же духе, в стиле «Аллах Акбар» лучших времен РЧВ. Не полагаясь на внешние изменения в своем облике, я старался исказить свой голос и манеру речи, изменил походку и вообще. Короче, пока мы добрались до этого села, я до того наловчился коверкать русский на американоязычный манер, переводя Грегу с Филом, обращение местных аборигенов, что утратил навыки нормальной русской разговорной речи. Наверняка бы сам себя не узнал, если бы записал на магнитофон и прослушал потом. А еще я переосмыслил свое положение и перестал вздрагивать и напрягаться перед возможной угрозой разоблачения. Понял, наконец, что спустя столько времени здесь меня вряд ли кто узнает. Потому что во времена РЧВ я гулял тут в потрепанном комке и линялой косынке с 3-дневной щетиной, бритым черепом и запыленной физиономией. Один из безликой камуфляжной массы озлобленных парней, держащих палец на спусковом крючке и подозрительно озирающихся по сторонам. А сейчас я был одет в хороший дорожный костюм иностранного пошива, настоящего криса подраздели на прощание, имел роскошную вьющуюся шевелюру, солидную бороду и вообще по всем статьям соответствовал старательно исполняемому мною имиджу американца, врача-переводчика. Вот и теперь, когда мы заявились к Мурату в гости, грязные и недовольные, он не обратил на меня никакого внимания. Все свое обаяние направил на Грега, поскольку именно он упоминался в письме Аслана Баграева. Ну что ж, очень нехорошо. Я не в претензии. Более того, можете меня на данный момент считать самым счастливым человеком во всей суверенной Ичкерии. Потому что я уверен, на 90% теперь мне не придется ползать по окрестностям долгими ночами и выдумывать хитроумные способы умыкновения данного дядечки в лес, дабы потом вдумчиво пытать его и вытаскивать необходимую информацию. Психотип человека, как правило, остается неизменным на протяжении более длительного периода, а тут прошло-то всего 2 года с небольшим. В общем, я собираюсь тривиально шантажировать Мурата. Но это чуть позже, завтра, например. А пока... Пока хозяин дома тут разливается соловьем перед шотландцами, я вам расскажу, в при каких обстоятельствах нам с ним довелось встречаться. Но все равно вам не интересно слушать про самых лучших вычкериовнов и супер-обалденное вино местного разлива.